Глава 11. В вонючей и тесной камере, глубоко под поверхностью земли, Дорвейтарн со стоном старался уложить свое изломанное тело так, чтобы суметь поспать хотя бы несколько часов перед новыми допросами. Его пытали уже целый месяц, и для ворона он превратился в вечность. Старый волшебник прошел через все. По счастью, его не смогли полностью лишить нескольких самых хитрых, упрятанных очень далеко в памяти заклятий. Ими он смягчал боль, когда сознание начинало мутиться и казалось, что дальше терпеть невозможно. На теле зияли страшные раны, однако же аккуратно промытые и умощенные целительными снадобьями. Заботливые палачи очень старались, чтобы самый ценный за всю историю ордена пленник не умер бы слишком скоро. К Дорвейтарну приставили аж 10 малефиков. Не смыкая глаз, они наблюдали за каждым его действием. Когда ворона впервые потащили в пыточную, он от страха и отчаяния попытался пустить в ход все остатки своего волшебства. Попытался сделать свое тело и разум нечувствительными к боли. Умом он хорошо понимал, что все его усилия обречены на провал, и 10 малефиков тотчас доказали ему это, искусно лишив мощи все до единого заклинания. Но этого мало. Провозившись целых 2 недели, чародеи ордена дознались все же, что ворон подсунул им всего лишь искусно сработанного гомункулса вместо настоящего трупа Трагвара. И если до этого волшебника только держали под замком, то после началось сущее безумие. Его пытали днем и ночью. Одни палачи сменяли других, стараясь вырвать у колдуна, где он спрятал младенца. Один раз ворон даже попытался убить себя сам. Однако подоспели вовремя предупрежденные бдительные малефики и вынули чародея из петли. В камере Дорвейтарна не было окон. Он вел счет дням по сменам заплечных дел мастеров, сам не зная зачем. Былые надежды на помощь Светлого Братства быстро таяли. Его соратники то ли увязли в бесконечных спорах, то ли попросту струсили ввязываться в серьезный бой со всемогущим орденом. Дух гордого ворона еще не был сломлен, но тело уже истомилось мучениями. Дорвейтарн заставил себя даже не думать о Трагваре. Кто знает, а если малефики ордена способны проникать в его мысли? В снах, однако, ему все чаще и чаще стала являться невысокая молодая девушка, очень похожая на принцессу Ариату, идущая в одиночестве по какой-то печальной бесконечной дороге. Ворон от всего сердца желал ей, чтобы эта дорога увела бы ее подальше от цитадели черных каяров. В коридоре за каменной дверью почти неслышно прошелестели шаги часового. Подземная тюрьма ордена редко пустовала, но сейчас ее охраняли с особым рвением. Ворон наконец нашел положение, в котором боль чуть ослабела. Ему оставалось надеяться только на чудо. Утро в драконьих клыках выдалось мглистое. Пал густой непроглядный туман. Куций заметно приободрился за ночь и теперь даже выражал желание поскорее отправиться в путь. Когда Ариата проснулась, Атор уже развел костер. «Выспалась? Тогда за дело!» Не поздоровавшись, бросил он ей. «Приготовь завтрак! Да поторапливайся! Самое большее через час надо выходить!» «Почему я должна готовить завтрак?» Вновь возмутилась принцесса. Сосна начисто забыл, как всегда, что она не во дворце. «Ты откуда свалилась?» Искренне удивился Атор. «Кошеварить – это женское дело!» «Сам кошеварь!» Сварливо ответила Ариата. «А я не голодна». Разумеется, Атор и не подумал прикоснуться к котелку. «Ну так что, идем к постам?» Угрюмо поинтересовался он, когда недолгие сборы были закончены. «Не заслужила ты, конечно, чтобы я тебя отсюда выводил». «Не заслужила, так не выводи», — огрызнулась Ариата. «Иди своей дорогой, если хочешь. Кто куда, а я к крепости». «Ладно, пойдем вместе», — неожиданно легко сдался Атор. «Я ж говорил вчера, мне тебя нужно под надзором держать». «Мне-то что? Держи, если угодно». С великолепно разыгранной невозмутимостью ответила принцесса. «Слушай, а откуда ты взялась такая?» Не выдержал Атор. «Дерзишь, меня не слушаешь. Где ты росла?» Не знаешь, что женщина всегда и во всем должна подчиняться мужчине? Там, где я росла, все было не так, отрезала Ариата, завершая разговор. С каждым часом Атор нравился ей все меньше и меньше. Из того, что он один раз метко опустил стрелу, еще не следовало, что теперь она должна все время рассыпаться перед ним в благодарностях. С лагеря снялись в мрачном молчании. Однако надо было отдать Атору и должное. Он оказался прекрасным проводником. Похоже, он знал здесь каждый камень и умудрялся отыскивать такие тропы, по которым прошли бы не только они с Ариатой, но даже Куций. Вокруг них распустилась суровая горная страда. Острые обрывистые скалы, узкие глубокие ущелья, где едва видно небо, стиснутое нависшими каменными громадами. Тысячи и тысячи острых, как копья пиков, уходили в поднебесье. И Ариата решила, что здесь непременно должна отыскаться какая-нибудь древняя магия, что хранит остроту этих скал от жадности ветров и дождей. Она очень быстро потеряла чувство направления. Из глубоких ущелий не видно было солнца. Казалось, они блуждают по бесконечному лабиринту, из которого нет выхода. За одним ущельем открывалось новое, на взгляд Ариаты, ничем не отличавшееся от предыдущего. За весь день они не обменялись и парой слов. И когда дневной свет померк, а спутники остановились на ночлег, это странное молчание все длилось и длилось. Ариата не выдержала первой. «Послушай, что ты дуешься? Это мне дуться на тебя надо за все те гадости, что ты мне наговорил». «Мне с тобой пока обсуждать нечего», — кратко отмолвил Атор, доставая свой меч и принимаясь править лезвие. «К крепости придем, там и поговорим. А сейчас помолчи, мне думать надо». И он отвернулся. Принцессе оставалось только пожать плечами. Ночь прошла спокойно, хотя Ариату не оставляло чувства, что ее разыскивает чей-то холодный взор, чей-то разум чится ощутить ее сознание, преклонив всю свою недюжинную силу на поиски. Она то и дело просыпалась и по-детски, прикрывая голову походным одеялом, осторожно выглядывала в щелку, словно в полной уверенности, что ее окружают неведомые страшилища, от которых только одна защита – не вылезать из-под одеяла. Однако она, естественно, не могла никого увидеть, кроме безмятежно спавшего Атора. На следующее утро необычайно серьезный и мрачный спутник принцессы вел ее куда медленнее. Часто он жестами приказывал ей остановиться, сам ползком пробирался вперед и надолго застывал возле какой-нибудь каменной глыбы. Ариата так и не поняла, что он там выглядывает, потому что они ни разу не свернули, не говоря уж о том, чтобы столкнуться с кем-то из слуг Черного Ордена. Где-то около полудня они увидели крепость. «Что, и это все?» Ариата не смогла скрыть разочарование. Она ожидала увидеть грозные башни и бастионы, вознесшиеся к самому небу, бесчисленные бойницы, глубокие рвы и подъемные мосты. Вместо этого ее взором предстало небольшое укрепление, сиротливо прилепившееся к склону горы, первой настоящей горы, которую Ариата увидела в этом царстве обрывов, утесов и ущелий. На сей раз имелась даже внушительная снеговая шапка, проплывавшие облака – цеплялись за вершину жирными пухлыми животами. Укрепление это действительно выглядело каким-то жалким, совсем недостойным грозного имени Каяров. Простой четырехугольник стен, невысокие башни по углам, одна повыше и потолще, внутри крепостного двора. Рва нет и в помине, ворота узкие, телега едва протиснется. «Ты уверен, что не заблудился?» – ядовито осведомилась Ариата у своего нелюбезного спутника. «Это походит на замок какого-нибудь захудалого и обедневшего барона». «Это цитадель Черного Ордена», – сухо ответил Атор. «Мне туда, тебе, насколько я понимаю, тоже. Но вот теперь мы будем говорить». «О чем тут говорить?» – Ариата скорчила пренебрежительную гримасу. «Я через такую стену с закрытыми глазами перелезу». «То, что ты видишь перед собой», – с неожиданным терпением принялся объяснять Атор, – «не более чем для отвода глаз. Крепость подземная. Гора вся изрыта ходами, точно головка сыра. И перелезть через эти стены пока еще никому не удавалось. Их охраняет чародейство и созданное чародейством страшилище. Но и каяровцам их тоже хватает. Собственно, эти стены и башни сооружены для защиты водовода. Края ледяной шапки подтаивают, вода стекает по желобам. Здесь один из трех водозаборов. Отсюда вниз уходит специальная шахта. И кроме нее есть те, которыми пользуются люди. Там и лестницы, и подъемники, но туда мы с тобой не попадем. «А куда же тогда?» – немедленно спросила Ариата. «Полезем по водяной шахте», – решительно ответил Атор. «Дело трудное и противное, но иного выбора у нас нет. Даже нас с твоим мечом и моим...» – он вдруг осекся. «Короче, там нас точно убьют. А если по водоводу, есть шанс, что мы доберемся до внутренних уровней, прежде чем нас заметят». Ариата с некоторым подозрением покосилась на своего спутника. Кто его знает? А вдруг все это подстроено? И хитроумная предводительница, выследив ее, подослала лучшего из своих воинов, чтобы тот завлек бы Ариату в ловушку. Убитый Атором слуга ордена был не в счет. Если нужно, предводительница пожертвовала бы сотней таких воинов или даже тысячей. «Ну, привязывай своего Куцова», — хмуро распорядился Атор. «Повезет, он нас еще отсюда вытащит». Ариата повиновалась, стараясь не смотреть в печальные лиловые глаза своего верного коняги. Не скупясь, она высыпала ему весь корм, какой только у нее оставался. По счастью, рядом пробегал небольшой ручей, так что Мерин, по крайней мере, не будет страдать от жажды. Помахав на прощание Куцаму, она зашагала вслед за Атором к крепости. Однако шагать пришлось недолго. Вскоре Атор решительно дернул ее за руку, заставил присесть за камнем, хотя Ариата и не видела никакой опасности. Весь дальнейший путь по настоянию Атора они проделали ползком. К концу дороги Ариата была еле жива, вся перемазавшись грязью и потом. Они схоронились между тремя высокими каменными глыбами, привалившимися вершинами друг к другу, так что получилось нечто вроде каменного шатра. «А теперь смотри и молчи», – прошипел Атор в самое ухо принцессе. И они стали смотреть. Больше им ничего не оставалось делать. Атор решительно заявил, что он будет ждать темноты. Ариата попыталась возразить, что чудовищам каяров для поимки жертвы свет вовсе не нужен, однако лишь даром потратила время. Все ее доводы разбились о ледяную стену молчания. Тягучее и томительное время ползло еле-еле. Солнце казалось прибито к небосклону гвоздями. Ариата пыталась наблюдать, но для нее редкий блеск в бойнице был всего лишь блеском. Между зубцов на стенах тоже что-то двигалось, что-то не очень высокое, но весьма длинное, оно разом закрывало по три бойницы. Если Атор и смог уяснить для себя что-то большее, то своими соображениями он с Ариатой поделиться не счел нужным. Он просто сказал, что они полезут через стену сразу, как стемнеет. «А для чего такие осторожности?» – удивилась Ариата. «Мой меч, твое искусство. Ударим прямо в ворота». «Через стену мы полезем, как только стемнеет», – раздельно, как ребенку, повторил Атор и вновь погрузился в молчание. День погас в назначенное ему богами время. Вокруг крепости сгустились непроглядные тени, и Атор шепнул принцессе: «Пошли». Точно два червя по непролазной грязи они доползли до стен. Укрепления сложены были небрежно, из нетесанного дикого камня. Выступов из щелей хватало с избытком. Атор, ловко как ящерица, полез вверх. Ариата осталась внизу, судорожно озираясь по сторонам. Сейчас она была бы рада и обществу Атора. Сверху упала веревка. Обвязавшись, Ариата начала подъем, все еще удивляясь, насколько легко удается им пробраться внутрь. Стража, по словам Атора, прямо-таки толпилась на стенах. А принцесса не слышала ни лязга, оружия, ни криков. Пыхтя от усердия, принцесса сумела таки забраться наверх. Атор почти втащил ее в бойницу. «Осторожнее, не испачкайся!» – буркнул он ей. К Камни парапета и впрямь были все залиты чем-то темным. Валялось три человеческие тела и две какие-то здоровенные мохнатые туши. Вниз, в мощеный двор, вела довольно широкая и пустая лестница. Ариата уже двинулась к ней, однако Атор тотчас сцепился ей в руку. «Глупая, иди за мной и не вздумай самовольничать!» Железные пальцы до боли сдавили ей локоть. По парапету они прокрались к ближайшей угловой башне. Внутри была непроглядная тьма, и в ней таилось что-то живое, со множеством глаз и щупалец. Точно громадный осьминог, оно заполняло собой все место. Во мраке не горели глаза, не блестели клыки. Смерть не нуждалась в броских атрибутах, годных лишь для того, чтобы пугать боязливых паломников. Атор шел в двух шагах перед принцессой и вдруг исчез. Лишь легкая волна воздуха чуть коснулась лица Ариаты. Что-то еле слышно прошелестело в воздухе, и затем раздалось какое-то гнусное бульканье пополам с яростным шипением. Ноги принцессы коснулось что-то мягкое, извивающееся и подвижное. И тут Ариата едва не погубила все дело. Она бесстрашно дралась с каярами, не один раз ей пришлось смотреть в самое буркало смерти. Однако на сей раз она самым позорным образом взвизгнула. Причем визг этот поднял бы на ноги целую казарму гвардейского полка после доброй попойки. Щупальце тотчас отдернулось, словно растерявшись. Однако со всех сторон донеслись иные звуки. Шуршание, шевеление, шелест, словно сотни невидимых ног, что из мочи, спешили к месту происшествия. И из темноты к принцессе потянулись новые щупальца. Она по-прежнему ничего не видела. Мрак стал совершенно непроницаемым. Твари каяров не нуждались в свете. «Меч, помоги мне!» Точно заклинание истово прошептала Ариата и тотчас ощутила знакомый холодок невесомого эфеса в правой ладони. Она вслепую рубанула перед собой. Невидимый клинок врезался в камни пола, брызнул целый фонтан зеленых искр. Ариата успела заметить добрую дюжину отвратительно шевелящихся отростков. Она отрубила концы потянувшихся к ней щупалец. Быстрый блеск искр на долю мгновения, но все же осветил внутренности темной башни. И Ариата увидела прямо перед собой шевелящийся живой куст темно-зеленых извивающихся рук змей. Из самой их гущи на окружающее с тупой злобой пялилось три или даже четыре больших, смахивающих на тарелке бесцветных глаза. И там, среди этого живого леса, мелькало в стремительном движении мощное человеческое тело, с головы до ног, затянутое в черное. Его окружали серебристо-зеленоватые отблески, бешено крутящиеся вокруг него стали. Два глаза чудовища были уже разрублены. На камнях пола валялась целая охапка отсеченных щупалец, все еще делавших попытки ползти, обвиться и душить. Заметила Ариата и несколько черных круглых дыр в полу, как видно колодцев, откуда сейчас валом валила многообразная нечисть. Память Ариаты запечатлила эту картину в мельчайших подробностях. Всех этих многоногих пауков, крылатых скорпионов, громадных псов со змеиными головами. Казалось невероятным, что все это множество тварей смогло втиснуться в небольшую, тесную, на первый взгляд, сторожевую башню. Сейчас она представлялась Ариате беспредельной. Исчезла даже та дверь, через которую они вошли. Вокруг были только враги, и верный их союзник – непроглядный мрак. Погасла последняя зеленая искра. Ни секунды. Доли мгновения были оставлены судьбой Ариате, потому что со всех сторон уже нацелились на нее и клыки, и лапы, и жало. Сколько времени нужно было стремительным тварям, чтобы покрыть те несколько футов, которые еще отделяли их от беспомощной растерянной девчонки. Растянувшись в долгом прыжке, мелькнуло тело Атора. Из его руки вырвалась убийственная метательная звездочка. Она впилась в шею оказавшегося впереди всех крылатого скорпиона, уложив чудовище на повал. А в следующее мгновение вокруг Ариаты, казалось, вспыхнул сам воздух. Невидимый меч оставлял за собой багряно-алую дорожку цвета чистого закатного пламени. Он словно обращал во прах сами колдовские чары, пропитавшие здесь все вокруг. Твари кинулись на Ариату со всех сторон. Никакой мечник не смог бы отразить их атаку, не имея стену за своей спиной. Эти страшилища были хорошо обучены искусству нападать скопом, не мешая при этом друг другу. Крылатые взлетели в воздух, ползучие распластались по каменным плитам, бегающие на лапах оказались в середине. Ариата не знала, жив ли еще Атор или его уже терзают безжалостные челюсти. Она рубилась, как никогда в жизни. В ее вытянутой правой руке сидела сама смерть, неотразимая и неотвратимая. Призрачный меч совершал один оборот за другим, и камни на его пути покрывались темной кровью жертв. Как ни хороша была атака чудовищ, странный дар неведомого защитника Ариаты оказался сильнее. Множество раз принцессу спасали доли мгновения или дюйма, но ни один враг ни разу не смог прорваться через багровую завесу. Ариата рубила, повинуясь странному инстинкту смерти, точно предсказывавшему ей, где в алом поле ее защиты образовалась брешь. Она била на звук, на малейшее колебание воздуха. Ее память чудесным образом запоминала все мельчайшие подробности, вплоть до хриплого вздоха, чтобы, рассчитав время и место, нанести один единственный удар. Никому из страшилищ пока не потребовалось второго. С треском лопались хитиновые панцири скорпионов. Их тела разрывало на части. Под ноги Ариате текло что-то липкое и горячее. Бились в агонии рассеченные надвое змеи, судорожно дергались пауки с отрубленными справа или слева ногами. К изумлению Ариаты оказалось, что заливающая пол кровь страшилищ способна слабо светиться. Теперь принцесса билась уже не вслепую. Весь пол башни исчез под шевелящимся страшным ковром, воздевшим когти, клешни и хвосты с отравленными жалами. Точно вода, чудовища изливались и изливались из черных дыр на полу, и не было им конца. «Пробивайся сюда!» – услыхала Ариата истошный вопль Атора. Не переставая вращать вокруг себя невидимый клинок, она взглянула. Атор держался из последних сил. Он нарубил целую вязанку щупалец громадного сухопутного спрута. У того остался целым только один глаз. Но в дело вступили подоспевшие скорпионы, и спутнику Ариаты пришлось туго. «Зарубите этого!» Судорожно дернувшейся рукой, Атор указал на живой куст щупалец. «Покончим с ним, спасемся!» Рубя направо и налево, Ариата стала пробиваться к середине башни. Словно разгадал ее намерение, дорогу принцессе преградил настоящий живой вал из тел, оскаленных пастей, раскачивающихся черных хвостов со смертоносными жалами на конце. Пространство вокруг нее на несколько мгновений расчистилось, но прямо перед ней, высотой больше человеческого роста, воздвиглась живая стена. «Скорее!» – крик Атора ударил ее словно хлыстом, и призрачный меч проделал в стене первую широкую брешь. Прорваться без единой царапины Ариате все же не удалось. Зубы одного из змееголовых псов задели ее ногу чуть повыше щиколотки. Однако и стена не устояла. Перепрыгивая через мертвые тела, Ариата кинулась к уже опутанному щупальцами Атору. Нет, он не был побежден. Он пошел на отчаянный риск, дав подтащить себя прямо к ненасытной пасти чудовища. И сейчас пытался поразить мечом последний целый глаз сухопутного спрута. Принцесса с диким первобытным боевым кличем ринулась вперед. Мало кто смог бы узнать теперь в ней, охваченной самым настоящим боевым безумием, прежнюю чинную Ариату, ревностно соблюдавшую все самые строгие правила этикета, для которой ничего не могло быть страшнее крохотного пятнышка на белоснежном переднике, в каком она обычно выходила к обедам. Затрещала одежда, пронзенная на боку, промахнувшимся совсем чуть-чуть скорпионьим жалом. Ариата дернулась, освободилась и, проскользнув под рванувшимися ей наперерез щупальцами, прыгнула прямо к пасти чудовища, еще на лету, что из силы рубанул спрута наискось через последний его глаз. Она с разгону врезалась в мягкий мех, покрывавший тушу спрута. Девушку затрясло во внезапном приступе омерзения. Однако призрачный меч сделал свое дело. Он рассек голову чудовища, разрубив кости черепа. У этого спрута оказался череп, в отличие от его морских собратьев. Обратил в ошметки слизи глаз и, дойдя до громадного, точно садовый насос сердца. Десятки рук змей тотчас обмякли, повалились на камни беспорядочной грудой. Сама же туша спрута внезапно словно бы взорвалась изнутри, озарив внутренности башни холодным бледным огнем. По полу заструились потоки горящей жидкости, то ли крови, то ли еще чего-то непонятного, вложенного в тварь малефиками ордена. Тело громадного монстра на глазах съеживалось, падало, треща пылала мохнатая шкура. Из-под стремительно сгорающих груд мяса показывались прелые кости. Остальные страшилища остановились, словно завороженные гибелью сильнейшего из них. Не прошло и минуты, как обнажился костяк чудовища. Все это время Ариата и Атор стояли прямо посреди горящих луж, однако совершенно не чувствовали жара. Впрочем, им было не до этого. Они неотрывно смотрели на шуршащее и шелестящее воинство кайяров, ничуть не уменьшившееся, несмотря на потери. Принцесса и Атор готовились дать отпор.